Том 16, глава 3. Чтобы назначить нового президента ассоциации, было проведено собрание всего руководства. Присутствовали вице-президент, главы различных отделов, директора региональных подразделений. В огромном конференц-зале собралось более 30 человек. Благодаря ассоциации охотников, эти люди обладали огромным общественным влиянием, превосходящим влияние крупных корпораций. Но несмотря на это, на лицах каждого из них читалось сильное волнение. Сначала они обсудили пару не слишком важных тем, чтобы ввести всех в курс того, что происходило в мире. Похоже, настало время решить, кто пойдет по стопам нашего покойного президента. Наконец, этот момент настал. Вместе с объявлением вице-президента занервничали и все остальные работники ассоциации. Можно было даже слышать, как тут и там кто-то нервно сглатывал. Все-таки этот момент мог определить дальнейшую судьбу всей ассоциации охотников. Количество охотников росло, и врата появлялись все чаще. Все эти люди, сформировавшие собой руководящую основу ассоциации, отлично знали, что нестабильность их организации могла привести к дестабилизации самой страны. Но тогда вице-президент, отвечавший за все процедуры, закрыл папку с документами, лежавшую перед ним. Этот жест означал, что написанное в этих документах было незначительным по сравнению с тем, что нужно было обсудить. После долгого и подробного обсуждения, я и совет директоров решили номинировать в качестве президента ассоциации главу У Джинчоля. Обсуждаемый У Джинчоль ничего об этом не слышал до самого собрания, так что, разумеется, он с удивленным видом поднял голову. Глава быстро взглянул на вице-президента. «Но почему я?» В его глазах читался этот вопрос, и в ответ вице-президент взглянул ему прямо в глаза и потянул микрофон поближе к себе. Начальник Ву узнавал тонкости этой работы, тесно работая с покойным президентом ассоциации, уже не говоря о том, что он также обладает достаточной силой, чтобы склонить других охотников к сотрудничеству. Стоит признать, это были неоспоримые факты. Покойный президент ассоциации Гогун Хи глубоко ценил Ву Джинчоля, который по собственной воле решил работать на ассоциацию. И это все несмотря на множество предложений от крупных гильдий. И глава отдела по надзору имел уровень А, бесконечно близкий к показателю С. Если бы только его показатели магической силы были немного выше, то тогда ассоциация была бы благословлена вторым охотником уровня С помимо Гогун Хи. Он обладал 4-летним боевым опытом и сильными способностями, которые с легкостью можно было назвать превосходящими любого обычного пробужденного уровня А. Никто не стал высказываться, задавать вопрос, подходил ли он для того, чтобы командовать бесчисленными охотниками, связанными с ассоциацией. Остальные сотрудники начали активно перешептываться после номинирования Ву Джинчоля. Но вскоре после объяснения решения руководства со стороны вице-президента, они немного успокоились. К несчастью, человек, который был в центре внимания, не мог полностью принять такого исхода. «Я не подхожу на эту роль. По нескольким ключевым критериям», — выступил он вперед. «И помимо того, что есть руководители выше меня, разве я еще не слишком молод, чтобы занять такой важный пост?» Ему шел всего лишь 4-й десяток. Никто не стал бы отрицать его 4-летнего опыта в отделе по надзору, но все же он был еще слишком молод, чтобы в качестве главы управлять организацией такого масштаба. По крайней мере, так думал сам Ву Джинчоль. «У нас есть вы, господин вице-президент. А что насчет членов совета директоров или директоров различных региональных подразделений?» Осмотрев лица всех этих влиятельных людей, снова спросил вице-президента Ву Джинчоль. «Сэр, есть столько отличных кандидатов, так почему же именно меня номинируют в качестве замены покойного президента ассоциации?» Вице-президент отвернул голову и слегка вздохнул. Он ожидал столкнуться с похожим сопротивлением, но даже не предполагал, что сопротивляться будет сам Ву Джинчоль. Затем выключил микрофон. Официальная позиция совета директоров уже была озвучена. Так что теперь настало время перейти к самой сути этого дела – неофициальной позиции. Выключение микрофона побудило всех присутствующих сотрудников слушать еще внимательней. И вице-президент громко произнес: «Никто в ассоциации, включая меня самого, не обладает возможностью убедить в чем-либо сильнейший боевой потенциал Южной Кореи». Сильнейший боевой потенциал, связанный с ассоциацией охотников. Не было нужды назвать и его имя, так как все уже представляли, о ком идет речь. Он уже явно продемонстрировал степень своих возможностей в Корее, Японии и Соединенных Штатах. Это уже произошло, но без всякого сомнения, ассоциация охотников не смогла бы как следует функционировать без его присутствия. Даже охотнику особого уровня, способному своей силой заменить целую страну, пришлось склониться перед Сон Джин-Ву. Как могла какая-то мелкая ассоциация требовать чего-либо от такого человека? Единственное, что они могли сделать, это вежливо попросить и терпеливо ждать ответа. И ничего более. Вице-президент вдруг вспомнил, как Го Гун-хи удалось спасти рейдовый отряд на острове Чеджу, воспользовавшись силой охотника Сона. Определенно организации нужен был кто-то. Своего рода линия связи, чтобы просить о его помощи и в будущем. И ближайшим человеком к охотнику Джин-Ву, который работал в ассоциации, был Ву Джин-Чоль. Одного лишь этого было достаточно для того, чтобы подойти на должность. Вице-президент уже высказывал свое мнение по этому поводу перед советом директоров. И они, в свою очередь, согласились с его ходом мыслей. Теперь и сотрудники, собравшиеся в этом зале, также согласно кивали. Так же, как и в случае с охотником Сон Джин-Ву. «Мы не можем насильно заставить вас принять решение, начальник Ву». Сила была в охотниках. Вице-президент объявил, что он хотел полностью прояснить эту разницу. Исходя из предыдущих размышлений, разве вы не собираетесь добровольно принять предложение и стать нашим лидером, ведущим нас вперед? Все взгляды были устремлены на Ву Джин-Чоля. Через какое-то время, проведенное в молчании, он наконец открыл рот, все еще ощущая на себе ожидающие взгляды. «Я...» Ох, Джин-Ву и не заметил, как вздохнул точно так же, как частенько вздыхала его сестра. Он пролистывал статьи, найденные в сети через телефон, и его рука двигалась все быстрее. Новый глава ассоциации, последовавший по стопам покойного президента Го Гун-хи, президент Ву Джин-Чоль. На мгновение он удивился и заволновался, увидев, что имя начальника Ву появилось в первом списке частых запросов поисковика. Но теперь же, когда недопонимание было исчерпано, его колотящееся сердце начало медленно успокаиваться. Как ни крути, это были хорошие новости. Только подумай, что начальник Ву и его хороший друг поднялся до позиции президента ассоциации. Джин-Ву улыбнулся про себя, поздравил его, прежде чем выключить телефон. Парень легким движением руки бросил его в сторону. Стоявший позади него теневой солдат-муравей едва успел поймать устройство. Джин-Ву посмотрел на то, как муравей убирает телефон в сумку, и предупредил его: «У твоего предшественника получалось лучше. Тебе стоит начать соответствовать своему уровню. А, ладно?» Ю Джин-Хо был слишком занят исполнением обязанностей заместителя мастера гильдии. Поэтому в этот раз он не мог составить ему компанию, так что в качестве замены для переноса вещей был выбран этот солдат-муравей. Будто бы стесняясь своей новой роли, он постоянно кланялся, почесывая затылок. «Ладно, хорошо», — усмехнулся Джин-Ву и слегка похлопал солдата по плечу, прежде чем развернуться. Он закончил обедать так, что настало время возобновить охоту. Но тогда... «А? Опять эти ребята?» Джин-Ву почесал затылок, осматривая густой лес, который окрашивал весь пейзаж в зеленые тона. Еще недавно здесь была деревня, прежде чем она была разрушена гигантами. Теперь же она напоминала бескрайние леса Амазонки. Но не нужно было даже уметь ощущать магическую энергию, чтобы понять, что в этом зрелище что-то было не так. Было похоже, что обычные животные не опасались этого леса. Тут и там виднелись следы того, как их убивали. Джин-Ву взглянул на кости мертвых животных и кружащихся вокруг них мух и цокнул языком. Затем он подобрал камешек и швырнул его в сторону леса. И это уже был необычный камень. Это был камень, брошенный охотником уровня S самим Джинву. Камень попал в точности туда, где должно было находиться лицо древесного монстра. Закрытые до этого глаза существа распахнулись. Монстр яростно нахмурился и поднялся с места, чтобы ринуться прямо на Джинву. Похоже, что прилетевший камень сильно разозлил его. Джинву призвал короткие мечи короля демонов и рванулся вперед. Огромное древесное создание взмахнуло своими толстыми ветвями в сторону приближающегося человека. Такой медленный. Этот монстр действительно был слишком уж медленным. Джинву неторопливо проскочил мимо двух веток, которые использовались в качестве кулаков, и поближе взглянул на лицо этого дерева. Древесный монстр все пытался засечь его взглядом. Даже реакции слабые, сделал вывод Джинву. Каждый раз, когда ветви ударяли по земле, земля дрожала, но даже тогда Джинву только цокал языком. При таком размере силёнок у него, правда, немного. Монстр казался крепким и сильным из его размеров, но по сравнению с гигантами похожего размера, его сила сильно отставала от них. Джинву крепко сжал рукоятки мечей, и затем их лезвия начали резать и пробиваться через ствол древесного монстра. Дерево визжало от боли, но никак не хотело умирать. И яростный удар. Удары мечей, что били по стволу, как дробь, глубоко врезались в тело древесного монстра. Монстр плотно зажмурил глаза. Во время этого продолжительного шквала ударов и выступления начал размахивать кулаками и приблизился к стволу, прежде чем отправить свои мечи обратно в инвентарь. Затем он плотно сжал кулак. На его правой руке от огромного потока магической энергии мгновенно сдулись мышцы, и затем он нанес всего один удар. Дерево, отлетев довольно далеко, согнулось пополам. Существо, рухнувшее на землю, издало громкий крик боли, и даже тогда оно снова начало тащить свое раненое тело в сторону Джинву. А? У этого существа была просто шокирующая выдержка. Это точно. Древесные монстры, впервые замеченные в Японии, обладали пугающей степенью выносливости. И только после того, как Джинву в энный раз избил сопротивляющегося монстра, тот, наконец, перестал двигаться. Умирающее дерево издало предсмертный короткий стон и выплеснуло какую-то жидкость. Противная лужица невыносимо воняла. Джинву зажал нос рукой, чтобы не чувствовать отвратительного запаха. Больше невероятной выносливости монстра его раздражала только вонь, что исходила от жидкости. Пока заменяющий Ю Джинхо солдат-муравей усердно копался во внутренностях монстра, чтобы достать его магический кристалл, Джинву перевел свой взгляд в сторону леса. Там должно быть прячется его собратья. Мне нужно повторять одно и то же раз за разом. Сколько прошло времени с тех пор, как случился побег из подземелья? На его лбу появилось несколько морщин, когда он взглянул на монстров, которые уже успели образовать густой лес. Но все же была разница. Люди являлись разумными существами. Джинву уже сражался против таких монстров и знал, какая у них слабость, так что он придумал хитрый план. «Я знал, что произойдет что-нибудь подобное. Как хорошо, что вы были наготове». Джинву ухмыльнулся и призвал еще пару теневых солдат. «Эй, выходите!» Будто бы ожидая этого вызова, из тени вышли Клык и еще трое солдат-магов. Как оказалось, Джинву поступил разумно, оставив этих парней под рукой. «Ладно, начали!» Как только Джинву отдал приказ, Клык быстро вырос до обычного огромного роста и изрыгнул свой фирменный столб пламени. Трое остальных магов тоже не стояли на месте. Они тут же начали свое завораживающее представление с огнем. Пламя начало быстро распространяться, отчего монстры стали выворачиваться и кричать от боли. Это пламя было пропитано магической энергией и с легкостью сжигало свои цели дотла, хоть деревья и не были сухими. Даже та отвратительная вонючая жидкость быстро испарялась от жара. Так что Джинву, стоявший на достаточном расстоянии от того места, мог расслабленно наблюдать за всем этим зрелищем. Он улыбнулся, увидев, что его план отлично сработал. В это время перед его глазами продолжали появляться сообщения от системы. «Вы убили врага. Вы убили. Вы убили». Перед его глазами безостановочно появлялись сообщения. Высокая скорость размножения могла показаться кому-то плохой новостью, но для него это было хорошо. Это означало, что он получит больше очков опыта. И, конечно же, в его голове раздался тот самый веселый механический писк. Уровень повышен. Отлично. Джинву плотно сжал руку в кулак. Чтобы сверить рост его показателей, он быстро призвал окно статуса. Окно статуса. Имя Сон Джинву. Уровень 133. Класс Теневой Правитель. ХП 78230. МП 136160. Усталость 3. Характеристики. Сила 308. Выносливость 307. Ловкость 316. Интеллект 321. Сенсорика 298. Очков, доступных на распределение, 0. У него уже был 133 уровень. Благодаря тому, что его солдаты в тот момент зачищали территории по всей Японии, поход за повышением уровня проходил довольно быстро. Все его бесчисленные монстры, которые выходили из рат, были лучшим подарком для Джинву. Почти все его характеристики превышали 300, за единственным исключением сенсорики, которой все еще требовалось 2 очка, чтобы дойти до этой планки. Почти все его характеристики превышали 300, за единственным исключением сенсорики, которой все еще требовалось 2 очка, чтобы дойти до этой планки. Потрачу все очки завтрашнего ежедневного задания на сенсорику. Довольно ухмыльнулся Джинву, закрывая окно статуса. Война, о которой говорил король гигантов, и план, который они подготовили, как упомянул покойный президент ассоциации Гогун Хи, Джинву не имел ни единой четкой мысли о том, чем может быть что-либо из этого. Но ведь это и не имело значения, не так ли? Все, что ему нужно было, это подготовиться как можно лучше, чтобы быть готовым ко всем возможным ситуациям. Это означало, что ему стоило сконцентрироваться на том, чтобы исправно повышать свой уровень. Но тогда Берг, который должен был вести вперед батальон муравьев и убивать монстров вдали от места, где был Джинву, внезапно вышел на связь со своим хозяином. «О, мой король, могу я обратиться к вам по определенному делу?» «М? Почему Бер так внезапно его позвал?» Джинву был в замешательстве от такого поворота событий. Он быстро ответил Беру. «В чем дело?» «Свяжитесь с Корейской ассоциацией охотников. Они соединят вас со мной». После того, как пресс-конференцию Джинву показали во всем мире, на ассоциацию охотников обрушился поток бесконечных запросов и просьб. Большая часть из них поступала от лучших охотников из других стран. Некоторые из них даже втайне отправились в Корею, чтобы поговорить с Джинву и посоветоваться с ним. Одним из таких охотников являлся Ренат Ниман, сильнейший охотник Германии. Даже охотнику особого уровня и сильнейшему охотнику Бразилии не удалось справиться с этими штуками. Так как же тогда я могу быть в безопасности? Он обладал выдающимся чувственным восприятием и был скромен. Парень подумал, что вместо того, чтобы дрожать от страха, ему стоит довериться объявлению охотника Сон Джинву, где он говорил о том, что знает способ одолеть этих неизвестных монстров. И вот почему он решил отправиться в Южную Корею. Прибыв в международный аэропорт Инчона, он полной грудью вдохнул воздух Кореи. У него был совершенно другой запах по сравнению с Германией или Америкой. Так вот она какая, Корея. Ощутив некий восторг от своей первой поездки в Азию, он в явном нетерпении обратился к работнику, который сидел на пункте иммиграционного контроля. «Это страна охотника Сон Джинву? Простите? А, да, это она!» Работник смутился и согласно кивнул головой. Ренат довольно улыбнулся. Скоро он сможет пообщаться с сильнейшим охотником в мире. Он на волосок отстал от него во время банкета в конце международной конференции гильдии. Но получить еще одну такую возможность? От одной мысли об этом его сердце забилось в предвкушении. Он глубоко, очень глубоко вздохнул, чтобы хоть немного успокоиться, но тут огромный здоровенный мужчина, стоявший за ним, раздраженно сказал: «Если собираешься стоять тут и тратить время, то уйди с дороги!» На умиротворенном до этого момента лице Рената резко сдулись толстые вены. «Да как ты посмел? Как мог кто-то хамить ему, одному из лучших охотников во всем мире?» «Я тебе сейчас воспитание-то поправлю». Немецкий охотник снял очки, которые помогали ему скрывать его личность, и обернулся. Смотри сюда, дружок. То, что ты сейчас сказал, теперь сможешь повторить это мне в лицо? Ренат Нирман стоял, нахмурившись. Человек, стоявший перед ним, был выше немца по меньшей мере на голову. Он снял свои очки и угрожающе рявкнул. «Свали с дороги, нахер!» Ренат Нирман мгновенно узнал этого здоровяка, и выражение его лица окаменело. Он на мгновение заколебался, прежде чем открыть рот. «Прошу, проходите вперед!» Томас Андре воспользовался своими широкими плечами, чтобы пройти мимо немецкого охотника, и встал у пункта контроля. Извиняться же работой было Лауры, которая следовала прямо за ним. Это и впрямь был охотник особого уровня, собственной персоной. Работник аэропорта, увидев живого Томаса Андре, часто называемого лучшим охотником в мире, почувствовал, как стало намного тяжелее дышать. Каким же он был гигантом. Не просто так люди дали ему прозвище Голиаф. Томас Андре заметил, как лицо работника пункта мгновенно побледнело, надел очки обратно и приветливо улыбнулся. «Это страна мистера Сона?»